ворчливо отозвался Будкин. «Все равно. Вы стали слишком мнительным. Иногда это полезно. Дело ваше, я тоже сейчас на нелегальном положении, но не боюсь. Какие у вас вопросы к Союзному комитету?» «В Красноярске после провала не осталось почти никого. Я хочу переехать сюда и помочь товарищам заново сформировать комитет. Полагаю, что в Союзном комитете не встретится возражений», — сказал Будкин. «А всякий член партии свободен выбирать место, где он хочет работать». И неохотно засмеялся. Параграф 1 устава партии, который так вам не нравится, тоже не служит препятствием к этому. Нужно создать здесь хорошую технику. Очень правильно, томская и иркутская типографии не успевают печатать листовки. Лебедев, мы могли бы согласно работать и во всем. В феврале из Александровского централа выйдет очень надежный товарищ. Будет опытная наборщица. Отлично, быстро вставил Будкин. Но другого человека у меня нет на примете. Я прошу Союзный комитет прислать мне второго товарища, тоже знающего дело. Хорошо, поищем, пришлем. И, наконец, последнее, самое главное. Вы говорили о расколе партии. Чтобы ликвидировать раскол, необходимо созвать третий съезд. Не в частных разговорах отдельных лиц, а в открытом обсуждении на съезде установить единую и обязательную для всех членов партии тактику. Скрепить партию твердой дисциплиной и всем сообща честно бороться за выполнение тех решений, которые примет съезд. «Третий съезд нужен», — без всякого выражения сказал Будкин. «Все комитеты Сибири высказали за немедленный созыв съезда. От их имени Союзный комитет послал свое требование Совету партии. Так, стало быть, сибирские социал-демократы за съезд? А я уже сказал, третий съезд нужен», — все так же однотонно проговорил Будкин. «Не понимаю, Лебедев, к чему вы клоните?» «Сейчас поймете». Лебедев потрогал пуговицы на воротнике рубашки. Серый сумрак в комнате, деревянный голос Будкина, его угловатая фигура, мертво застывшая за столом, все это словно теснило ему дыхание. «Но я попрошу вас ответить мне сперва на три вопроса». «Если сумею», — уже раздражаясь, сказал Будкин. «Хочет ли Союзный комитет иметь единую крепкую российскую социал-демократическую рабочую партию и входить в нее, или он заинтересован в углублении фракционного раскола? Должен ли я в третий раз повторять то, что говорил уже два раза?» Острые плечи Будкина нервозно задвигались. «В таком случае, действительно ли хочет Союзный комитет созыва третьего съезда? Наше требование, посланное Совету партии, полностью исчерпывает все. Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы, они издевательские. А верно ли, Будкин, что Союзный комитет намерен свое требование, резолюцию о созыве, взять обратно?» Не повышая голоса, спросил Лебедев. «Это мой третий и последний вопрос». Будкин сорвался с места, словно его подбросило пружиной, толкнул свой стул так, что тот отлетел к стене и упал на бок. «Ложь!» — закричал он и засновал по комнате из угла в угол. «Этого не было и не может быть!» «И однако об этом напечатано в Искре». «Где? Где? Покажите мне!» «Если бы было светлее, Лебедев отчетливо прочитал бы на лице Будкина выражение крайней растерянности». «К сожалению, у меня этого номера Искры нет», — сказал Лебедев. «Но мне писал об этом товарищ Арсений». Будкин сразу остановился, легко и свободно рассмеялся. «Как много развелось любителей сеять распри и склоки!» — воскликнул он. «Резолюцию о созыве третьего съезда отвез в Совет партии сам Гутовский. А вы заявляете...» Да, я заявляю.